«Угу», — батя кивнул, — «такой и был». Тишина звенела, никто не мог вставить и слова. «Олег Верхушин следак был дотошный, вышел бы на тебя и так, поэтому ты решил, дядя Витя, от всех нас избавиться разом, чужими руками. Кузьмин бы убил меня и успел убить Верхушина, а батю ты заказал бригаде кавказцев, и даже встречу организовал, чтобы Кузьмин предложил моему отцу встретиться в том кафе. Он изначально там сам должен был быть и выстрелить, но ты потом хитрее план придумал, но в курс никого не ставил, всех запутал. Чё ты гонишь?» – возмутился дядя Витя. «Какие кавказцы? Ты чё, забыл, что я там с вами был? Я же к тебе подходил. Ага, в бомжа даже переоделся. Тебе алиби было нужно. Сам же ты был на квартиру у Рудакова днем, телефон трогал, после тебя там его еще больше размазали, весь этот кетчуп. А вечером делал себе алиби, ведь это же ты скинул вспшникам инфу, что батю хотят мочить. Сам же их нанял, сам же поучаствовал в их задержании, сам себе алиби сделал. А главное, думал, что всю бригаду там как раз и замочит. Очень удобно». Сидевший в стороне Николай, молча наблюдавший за разговором, кивнул, когда заметил, как все на него смотрят. «Оперативная информация такая пришла, да», — хрипло сказал он. «От Виктора, как я тебе и сказал сегодня. Вот ты для чего это спрашивал? А потом Кузьмин грохнул бы меня, я поднялся, а то устал сидеть, и все шишки посыпались бы на него и Рудакова. А когда вышло, что Макрушников взяли живыми, ты первым рванул на задержание их координатора, потому что он тебя в лицо знал. Поэтому и кинулся вперед всех, чтобы завалить его сразу. Пулю даже поймал, хотя явно тебя или вообще не задели, или это царапинка. А в больнице ничего и не сказали, потому что у тебя там подвязки были, никто вопросов не задавал. Да и никто же не спрашивал, откуда там так много стариков берется, которые потом продают квартиры и исчезают. Вот ты гонишь», — устало повторил дядя Витя, потирая взмокший лоб. «Рудакова тоже запугал, это уже сказал отец, что и его грохнут. Сам же спрятал его на даче своей тещи от первой жены, сам же тормоза подрезал ему, ты в этом понимаешь. И в бомжа переоделся, контролировал сам все на месте, в маскировке-то ты и правда спец. А бомжи-то тебя потеряли, думали, ты с бутылками их кинул, украл все, чтобы самому всю стеклотару сдать. Непорядочно поступаешь с людьми, Витек, и не в первый раз. А как заканчивал свои дела, подхватил я, возвращался в больницу. К тебе туда кадет ездили с Прохоровым, участковым вашим Липовым. Он еще ныл, что так часто они ездят туда. И брат кадета там не лежал, я узнавал. Так что это к тебе кадет приезжал, инструкции получать. Тебе он был нужен, чтобы все вопросы закрыть. А он хотел вознаграждения, только ты ему его не давал. Хитрый ты, Витек, тихо сказал отец. Большие планы строил. И на север ты меня специально вывел. Сам, напирал я, подходя ближе к его столу, знал, что я его найду, а он меня на Кузьмина и Рудакова выведет, и чтобы это выглядело так, будто я сам все распутал. А ты контролировал, проверял, чтобы потом раз, и избавиться от нас с отцом, до того, как мы бы заметили несостыковки. А может, ты даже хотел, чтобы Север меня грохнул, не просто же так он оказался в той сауне. Да, Руэп-то же в курсе операции был, и ты мог спланировать, чтобы меня или Север грохнул, или Чечен. А я выжил, вывернулся и вышел на кадета с остальными. И ты сегодня позвонил кадету, когда мы поехали их брать, закончил отец, у него дом к цифровой АЦ подключен, мы пробили уже, откуда им звонили. Хотел, чтобы они сбежали, а там ты их потом сам прибил. Дом не был подключен к такой АЦ, там старая, аналоговая. Но отец тоже не дурак хитрить, и дядя Витя, наслушавшись всего, это не выкупил. Но кадет заложников захватил, а ты все порывался его прибить, чтобы он молчал. А он все мне сказал, заключил я. Он твое имя успел назвать, пока его снайпер не грохнул. Мы с отцом все проверили, и знаешь, все сходится. Так что план твой почти сработал, чтобы все думали на бывшего следака Рудакова, что он главарь. Вот только зря ты жадничать начал, еще и с квартирой дедушки Толика, я показал на друга. Если бы не это, никогда бы распутали это дело, и ты бы потом от нас избавился, чтобы уж точно хвосты закрыть. Осторожный ты. Дядя Витя уже давно перестал спорить. Устал он, да и слишком много доказательств мы предъявили. Осунулся вмиг и будто постарел лет на 10. После недолгого молчания он вздохнул, потянулся к налитой водке и выпил залпом. «Выйти из дела я хотел», — тихо сказал он. «Заработал столько, что и детям хватило. Выучил их, жилье им купил, вот и закончить хотел. Я же не бандит какой-то, чтобы всю жизнь таким заниматься. И сделал все так, чтобы на меня больше никто и никогда не вышел. Но вот этот кадет и остальные псы жадные решили продолжить без меня. Мало им все было. Надо было Гансу тогда сказать, чтобы он их замочил. Отец прошел мимо него, достал желтый лист бумаги из печатной машинки Якута и положил перед бывшим другом. «Пиши, Витек», — сказал он, чистосердечное. «Хватит уже, попался». Тот больше не спорил. За руль москвича я сел сам. Сан Саныч привычно разлегся на заднем сиденье, а батя устало приземлился впереди и посмотрел на последнюю сигарету в пачке. «Будто кошки в душе насрали», — медленно сказал он. «Понимаю, всю жизнь вместе проработали, в такие переделки попадали, а тут такая подстава. Так главное, мент он сильный, хороший, выручал столько раз». Отец махнул рукой и закурил. Такие дела воротили с ним, столько бандитов повязали. Но про себя он вообще-то никогда не забывал. «Да, я же в курсе, что у него дети в Москву переехали, вот и проверил как-то раз, вдруг ему кто-то из братвы приплачивает». Да и с квартирами дело тогда раскручивалось как раз, а он перец осторожный, всегда соломки стелит. Всех зачистил бы, а потом, на пенсию по выслуге. И меня бы грохнул, и тебя. Он покачал головой. Я видел, как ему хреново, наверняка чувство внутри, что его предали. Мне тоже неприятно это все, хотелось сменить тему хотя бы сейчас, потому что в ближайшие дни и без того только это мы и будем обсуждать. А что с оружием? Спросил я, включая фары, потому что уже опустилась ночь. А то чекисты сейчас вспомнят, начнут трезвонить. Точно. Отец усмехнулся. У Артура оно, про это все в курсе. Но никто не знает, где оно хранится, а я знаю, поступила информация от осведомителя. Артур сейчас думает, себе все оставить или сбагрить кому-то. И кто-то из его кодлы про Чечена слышал, скоро к боссу подойдет, предложит. Оперативная информация у меня такая, короче говоря. Вот я и хотел к нему съездить утром завтра, поговорить на этот счет, чтобы он отдал его тебе, я удивился. Да, кивнул он спокойно, уболтать его, потому что если его сейчас возьмут с пушками и закроют за этот груз смежники, тогда Кросс сразу весь город под себя подомнет, его кроме Артура никто не сдержит. Кросс намного хуже, Артур хотя бы деньги любит, а Кросс – власть. Закрывать их надо так, чтобы разом все сделать, чтобы и самым мощным бандам хребет сломать, и новые на их месте не зародились. А то как бывает, одного посадишь, двое приходят на его место, еще хуже. Так и есть, не поспоришь. В голосе отца не было никаких интонаций, но это даже не от того, что дело якобы казалось ему простым и обычным, просто не было сил у него после сегодняшнего дня. И как тогда будет проходить операция? Спросил я, больше для того, чтобы его отвлечь. Просто взять султана и все, так его в любой момент можно взять. Ну, как, в любой момент, отец затушил окурок. Раскрутить его надо, тогда вагон с наркотой выйдет поймать, цепочки он свои сдаст там, на границе. В итоге боевики не только не получат груз оружия, но и потеряют сообщников на железке. Мы их возьмем, и тех, кто через границу все переводит. Считай, операция выйдет успешной в любом случае. А раз не вышло прижать на этом грузе Кросса, то хотя бы статус-кво в городе не нарушим. Тут видишь, в РУЭП надо шире мыслить, чем просто пахана посадить, ведь на его место тут же другой встанет. После Артура будет Мирон или Серый, но это швах, они дел натворят. Мы все равно продолжим ими заниматься, и сядут все, окончательно и надолго. Но сейчас лучше не помогать Кроссу избавляться от конкурентов. Он мрачно усмехнулся. Это уже хоть что-то. Братва пока не стреляется. Кстати, заметил я, ответки еще не было, слепой собирается их мирить, хотя хрен знает, что у старого вора на уме, он же их все провоцировал. Угу, я кивнул, а что этот Кепкин до тебя докапывался, просто сам выслужиться хотел и московских коллег обскакать? Не совсем, отец нахмурился. Есть у меня одна мысль на этот счет. Впереди показался киоск, в котором горел свет, батя показал на него. Давай-ка сигареток возьмем, Пашка, и я расскажу тебе, что это за тип. Тоже долго думал насчет этого, вспоминал, и одну закономерность увидел. Когда отец вышел, Сан Саныч навострил уши, но быстро снова уснул. Я сел прямо, держа руки на руле. Вот, значит, как тогда все вышло. Дядю Витю я знал с самого детства, он часто приходил в гости, играл со мной, водился, приносил гостинцы. Все думали, что хороший человек, но для него от кого-то своих избавиться, как видно, вообще не приносило никаких угрызений совести. Даже друга мог легко заказать. Зато понятно, что случилось в первой жизни. Тогда мы не вышли своевременно на Федюнина, и парня заставили пойти на покушение. Но, потянув за эту цепочку, мы смогли растянуть остальное. Почти все. Вот только одно меня беспокоило. Судьба, штука упрямая, как оказалось. Податливая, но все равно, так или иначе, что-то да захочет повториться. Поэтому надо смотреть по сторонам. Отец склонился над окошком и постучал в стекло. Через несколько секунд окошко открылось, батя протянул туда деньги. А позади нас остановилась темно-зеленая восьмерка. Внутри двое-трое, один только что поднял голову и хлопнул по плечу сидевшего впереди. Тот надел маску, и номеров у машины не было. Нет, я не ошибся, дядя Витя точно планировал покушение на отца. Но у бати было много и других врагов. И если не удалось у одного, другой мог попытаться позже. А долбанная бабочка так и хочет махнуть крылом по-старому. Мужик в маске вышел из машины и достал ТТ. Но пошел он не к отцу, а ко мне. Глава 8. Выстрелить и попасть в человека, сидящего в машине, не так-то просто. Стекла изменяют траекторию полета пули, сама пуля может застрять в сиденье или в подголовник попасть. Даже пистолет ТТ, славящийся своими пробивными возможностями, может тут не справиться. Шанс промазать мимо цели есть всегда. Поэтому киллер, если он не полный профан и не совсем новичок, или подойдет на дистанцию эффективной стрельбы, или воспользуется другими средствами, калаш на 7,62, снайперская винтовка, в крайнем случае вообще заложит бомбу. Вот киллер в маске и шел ко мне, держа пистолет стволом вниз, чуть приспустив на него рукав куртки, а батя этого не видел, занятый покупкой сигарет. Крикну ему, киллер сразу начнет палить, еще собаку ранит. Но сидеть и ждать, когда он подойдет, еще опаснее, убьет точно. Сан Саныч громко пыхтел, вывалив язык и преданно глядя на меня, он-то еще эту угрозу не увидел. Ладно, надо действовать. Нелегальный ПМ у меня при себе, патрон уже в стволе, а предохранитель со щелчком ушел вниз. Я большим пальцем поставил курок пистолета на боевой взвод. Чуть приоткрыл дверь москвича со своей стороны и с силой ударил кулаком левой руки по гудку. Тот громко взревел, а я рявкнул, распахивая дверь. «Лежать, сука!» Киллер замешкался, пусть всего на долю секунды. А я уже вскинул пистолет, прицелился. Бах! На короткое мгновение стало светло. Мужик дернулся и тут же начал падать, роняя оружие. Бах-бах! Это раздавалось со стороны киоска. Батя отреагировал быстро, а может, угрозу он, как и я, обнаружил сразу, но не выдал этого. Делал себе вид, что покупает сигареты. Ночь же, не так много машин в городе, все привлекают внимание. Его тогда днем застрелили, а сейчас машина сразу бросилась в глаза. Двигатель восьмерки взревел, тачка резко рванула вперед с места, но как-то странно свернула в сторону, еще и клаксон загудел. Бам! Посыпалось битое стекло. Восьмерка врезалась нам в багажник и заглохла, но гудок затих, потому что подстреленный водитель мешком сполз вниз. «Хорошо, у меня батя стреляет», — снял второго. Сан Саныч яростно залаял, прыгая в машине, не понимая, что вдруг случилось. А сидящий на заднем сиденье восьмерки пассажир толкнул переднее сиденье и полез наружу через открытую дверь. «Стоять!» — рявкнули мы с отцом разом, но не стреляли. «Надо же кого-то взять и допросить, тем более, ствола у этого придурка не было». Он неловко вылез, поднялся и побежал, при этом пару раз еще споткнувшись. Я открыл заднюю дверь батиного москвича. «Взять! Сан Саныча уговаривать не надо!» Хоть и напуганный столкновением, пес выскочил наружу, моментально оценил обстановку и ринулся следом за бандитом. Не зря говорят, что нельзя убегать от собак, они бросаются в погоню на одних инстинктах. Несколько секунд, и все было кончено. Саня догнал убегающего, вцепился в ногу и повалил на дорогу. Я вскоре подоспел и оттащил собаку, чтобы Саныч не загрыз злодея. Его мы взяли. А что насчет остальных? Выяснилось, что водила готов, его подстрелил батя. Я же своего только ранил в плечо, а вот третьего мы взяли целехоньким. Этих двоих и будем допрашивать. Осталось только вызвать СОК и оформить труп. Сходил за сигаретами, ёклун, батя хмыкнул и протянул мне руку, чтобы забрать ствол. «Давай-ка мне свою волыну, на всякий случай. Если что, я из своего табельного шмалял, и твоего раненого я подбил, Он поглядел на корчащегося от боли человека, которому мы замотали плечо тряпкой. Он все равно в шоке, не поймет, откуда палили. Только, сука, патрон-то левый, увидит, отец потер лоб, раздумывая. Ладно, что-нибудь придумаю. А ты в машине сидел, если поймут, что у тебя левый ствол и ты из него стрельнул. Дело такое, сам знаешь, ничем хорошим не закончится. Он отошел, заметив гильзу возле москвича. Как криминалист определит, так все и будет, заверил его я. Да и сверять пулю только у водилы будут, потому что он труп. А с раненым так ковыряться не станут. Прорвемся. Может, она вообще на вылет прошла. Но, если что, решим вопрос. Прокуратура баллистику нам назначит, в ГОФТ эксперту, нашему Кирюхе. Бандитов, напавших на нас, я не знал. А вот отец их вспомнил. Но ничего особенного это нам не дало. Мелкие, даже не в братве, а так, на подхвате. Как говорится, двигались сами, наркота и угоны, а еще наезды на дальнобоев. Ну а водитель проходил по темнухе с разбоем. Когда-то ночью так избили продавщицу в магазине, что она умерла от полученных травм, но злодей отмазался, какое-то алиби состряпали, хотя дело было у покойного Рудакова, а тот мог решить вопрос банально, за мзду. С квартирами, вроде бы, точно не завязаны. А вот это дело с мокрухой для них, похоже, первое, да оно и видно. Облажались, слишком явно они себя выказали. Короче, нечего долго церемониться. Раненого отправим в больничку, искусанного, в изолятор, а труп в машине надо оформлять. Я дошел до автомата, сделал сообщение в дежурку, сказал, чтобы высылали группу. Ну а смуглый парнишка, работавший в киоске, крутился рядом с нами, интересно ему стало. «Скучно одному-то сидеть», — сказал он, разглядывая место преступления. А тут развлекуха началась. «Развлекуха?» — недовольно проговорил отец. «И тебя бы грохнули за компанию, вот была бы тебе развлекуха. А меня-то за что?» — удивился пацан. «А чтобы ничего не рассказал», — отрезал батя. «Но мы его не гнали, свидетелем будет, хотя толком из своего закутка он ничего и не видел. Зато подтвердит то, что будем говорить мы. Сначала приехал якут с Василием Иванычем, чуть позже Толик, из-за чего-то мрачный, потом два судмеда, криминалист, и оба-на, еще один мой новый старый знакомый. Ты же завтра выходишь?» Отец нахмурился, увидев его. «Да думаешь, дадут отдохнуть?» Высокий усатый мужик в коричневом пиджаке громко заржал. Прокурор звонит, говорит, коллеги зашились, в городе разборки, трупешники. «Давай-ка», говорит, «выходи-ка на работу». Звали его Гена, и это новый следователь городской прокуратуры, прибывший из области взамен Верхушина. Фамилия у него Кобылкин, но скоро его назовут «Конь» из-за его очень громкого смеха. Друзьями мы не были в первой моей жизни, но это с ним мы брали того маньяка-душителя. Когда же это было? В 1996 или в 1997, надо вспомнить. Кстати говоря, дело-то по зиме было. Кобылкин со всеми познакомился, посветил фонариком Кириллу, пока тот искал гильзы, и выслушал от водителя Степаныча анекдот про Ельцина. А тот и рад, что нашел, с кем поговорить. Ну и уговорил Ельцин, короче, водилу, чтобы за руль пустил. Едут, и ХКС. Врезается он братве в 600-й мерз, прямо в жопу, на полной скорости, прикинь. Вот как эти киллеры в Лехин москвич. Степаныч махнул рукой на смятый багажник и продолжил. Измеренно выходит браток, в кожанке, с мобилой, цепура, во толщиной. Он показал большой палец, подходит к машине их, дверь открывает, смотрит на Ельцина так внимательно-внимательно, потом дверь осторожно закрывает и уезжает. Его уже в тачке братва спрашивает, мол, что случилось-то, кто там был-то, а тот в ответ, без понятия, пацаны, что там за крыша у этого мужика, но водила у него, сам Борька Ельцин, прикинь, сам Борька Ельцин, ах-ха-ха. Степаныч засмеялся. Следок Кобылкин, еще громче, широко открывая рот. Из-за этого видно было глубокий шрам над губой, то ли пуля так попала, то ли ножом били. Я никогда не спрашивал, да и он сам не говорил. Ручка, чем-то расстроенный, тяжко вздыхал. Пока его напарник Ванька осматривал тело в машине, Ручка начал возмущаться, глядя на отца. «Вы че, сдурели?» — ныл он. «Очередной труп за ночь, мне будто заняться нечем. Как трупы за вами считать? Стреляйте и стреляйте. Сколько можно? Мы бы не стреляли, ты бы нас тогда осматривал, Яха», — хмыкнул отец. «Ты так не говори», — Ручка погрозил отцу пальцем. Слова-то сбыться могут. Скажешь тоже, ну куда я без вас, куда, скажи мне, у меня бы сердце не выдержало, вас бы, Васильевых, осматривать. Типун тебе на язык, Яха, улыбнулся отец. Ручка шмыгнул носом. Кажется, он выпил больше, чем следовало, вот и расчувствовался. Ну и отца самого, возможно, тоже скоро угонит на реабилитацию. Правда, Шухов уже в курсе, что я никуда не уехал, и скоро будет из-за этого топотить. Но надо успевать, остались последние дела. Шухов в кабинете у нас был, сказал Устинов громким голосом. Там генерал Суходрищев возвращается, снова пистонов вставлять всем будет. Вот Шухов и носится с горящей жопой. У него уже и так на коленках мозоли, весь ковер в кабинете протер ими, да дыр. Он засмеялся, но через секунду стал серьезнее. И про тебя точно в курсе, Паха. Орал так, аж слюни летели. Короче, какая-то лажа творится сегодня на улицах нашего города. А вдруг уволит Паху? Испуганно спросил Толик. Мало ли, Шухов же дурной. А кто тогда работать будет? Заметил якут, глядя в небо. Сам Шухов. Нашего брата и стреляют, и режут, а мы ходим и работаем. Знаю я, кстати, этих придурков. Он зыркнул на тело водителя восьмерки. Надо к ним на квартиру наведаться, может, чего накопаем. Поспать так и не удалось. Шерстили по месту жительства киллеров, проводили обыски, искали контакт того, кто нас заказал. Очухавшийся в больнице Стрелок толком ничего не знал, а вот тот, кого задержал Саныч, говорил больше. Он и выдал, что за нас обещали $2000, правда, вместо аванса им дали только дозу дури. Но нарики и на это согласились. На дело их нанял какой-то хмырь с погонялом Меркуха, но кто он такой, они толком не знали. Им его рекомендовали знакомые пацаны, а сам Меркуха сказал, что будет ждать их в общаге за радарным заводом. Там этого Меркухи не было, да и выглядело все так, будто он их кинул, особо не заботясь о результате. В общем, провозились мы до самого утра, даже дядю Витю, сидевшего в ИВС, пришлось допрашивать по этому вопросу. Но он еще в кабинете сознался во всем, даже в том, что он сам лично тогда одобрил Федюнина как потенциального киллера, а вот эту новую заказуху брать на себя отказывался. Возможно, здесь и правда бывший опер не замешан, но спросить стоило в любом случае. Но работа на месте не стоит, у нас были и другие дела, надо заняться тем, что предлагал мне отец как раз перед покушением. Уже ранним утром, пока нас не дернуло начальство, мы с отцом поехали за речку. Табельный ПМ у него забрали, как вещдок, в прокуратуру, но у бати в отделении оставался ПСМ, да и выписать он мог себе любую пушку из оружейки, он же все руководитель городского РУЭП. Вот он и выписал себе еще дополнительно кедр, который убрал в кожаную папку и выдал мне. Еще и бронежилеты мы оба надели на всякий случай, вдруг опять кто-то решит на нас покуситься. Пока ехали в машине, гадали, кто мог нас заказать, но идей особых не было. Правда, отец кого-то точно подозревает, по лицу вижу, но не говорит, наверное, и сам не уверен. Ресторан «Охотник» работал, судя по табличке, с 5 вечера, но дверь уже и утром была открыта. На первом этаже никого, стулья подняты на столы, а на кухне, судя по запаху, уже готовили что-то вкусное. Мы поднялись наверх, на второй этаж, в зал для самых важных гостей. Там нас хоть и не ждали, но нашему прибытию совсем не удивились. За большим столом сидело всего двое, Артур и его бригадир Мирон. Оба ели шашлыки, Артур срывал мясо зубами прямо с шампура. Вид хитрый, лыба до ушей, но молчит, некогда говорить, жрет. «Приятного аппетита», — проговорил отец, усаживаясь напротив него. Я сел рядом и без всяких церемоний просто взял один шампур с большого блюда. Есть хотелось, со вчерашнего вечера во рту ни крошки. Собаку-то я покормил, а самому даже некогда перекусить. Артур кивнул и показал рукой, мол, угощайтесь. А неплохие тут шашлыки, с дымком, распробовал сразу. С чем пожаловали? Спросил Артур, прожевав мясо. Сам знаешь, сказал отец, ты тут кое-что у Кросса забрал, что ему не принадлежит. Ему, если хочешь знать мое мнение, в этом городе вообще ничего не принадлежит, проговорил Артур, вытирая руки белой салфеткой. Он все силой взял и назад никому не отдает, не дает работать честным бизнесменам. Ты-то у нас честный, едко проговорил батя. Но мы про другой груз, влез я. Ведь ради разговора отец меня позвал, сам-то он с бандитами говорить не любил, хотя приходилось часто, а у меня хорошо получалось найти с ними общий язык. Про другой груз, повторил я, который был не у Кросса, а у боцмана, которого ты урыл. Ты о чем, начальник? Артур хмыкнул и пихнул локтем Мирона. Боцман с лестницы упал, весь город это знает, ха, ага, и прямо на твою биту упал, причем несколько раз, а потом еще на нож напоролся, прямо во время операции. Ладно, давай серьезно, Артур. У боцмана был груз, не его товар, но он его прятал, хотел перепродать, и даже нашел покупателя. Но боцман умер, а покупатель ждет в городе. А за этим покупателем я сделал паузу и съел кусок мяса, прожевав. Артур ждал, когда я продолжу, очень внимательно глядя на меня. Да, Артур, человек опасный, но батя был прав, когда говорил, что Кросс любит власть, а Артур – деньги. И вот про деньги с ним и надо говорить. А за этим покупателем водится кое-что нехорошее, произнес я, отложив шампур обратно на тарелку. И за ним, и за тем, кто следующим в город придет, когда поймаем этого. А оно тебе надо, с такими ненадежными людьми связываться, а то, глядишь, из-за них и в проблемы попадешь. В сплошные убытки можно влететь с такими сделками. Жизнь у нас такая, проговорил Артур, сверля меня взглядом. Но все равно не понимаю, к чему ты, начальник. Намеки мои насчет ненадежного покупателя он понимал прекрасно, знает, что я имею в виду султана и оружие, но наверняка думает, что пушки от нас спрячет так, что мы их не найдем, и продаст когда-нибудь потом, или вообще хочет ими вооружить своих людей. Все ты понимаешь, я подался чуть вперед. Груз от тебя возвращать никто не требует, просто потеряй его. Тебе же проще, а мы сделаем вид, что и не знали, где он лежал. Нашелся, и ладно, работаем дальше. Если бы знали, Артур засмеялся, уже бы забрали. Да, сказал отец и кивнул. Забрали бы тебя бы заодно, давно этого хочу. А с таким прикрытием операции уж точно бы тебя закрыли, не отмазался бы ты. 100 пудов, добавил я. А там и Кросс воспользовался бы шансом. И слепой, спят и видит, когда ты сгинешь. Ты же им сам все свои владения на блюдечке преподнес, можно сказать. Хочешь связаться не с тем, с кем надо. Так что всему свое время, Артур, отец начал подниматься. Но ты, главное, свое время не упусти. Годы-то идут, их назад не воротить. Точно. Правда, у меня это вышло, вот я и держусь за все возможное, чтобы не упустить свой второй шанс. Но Артуру мы намекнули, а дальше дело за ним. Пожадничает ли он и решит рискнуть, или подумает, как ему вывернуться из этой ситуации. Все-таки он не дурак, чтобы пытаться продать арсенал, о котором явно знает РУЭП. Да и намек, что мы не дали делу ход, чтобы не усилить Кросса со слепым, он понял прекрасно. И вот Артур поразмыслил, пару раз переглянулся с Мироном, самым доверенным своим бригадиром, и сделал выбор. А кто следующим после вас ко мне придет? Артур засмеялся. Сегодня ко мне вообще какое-то шествие с самого утра. Вот и вы, отец и сын, пришли, намеками какими-то говорите странными. А до вас ко мне приходил ваш коллега, только намеками не сыпал, а говорил напрямую. И о чем? Спросил я. Чтобы я какие-то пушки на вагоны погрузил, а какой-то чечен мне бы за это вагон дури подарил, он сделал такой вид, будто считал это смешной шуткой. Правда, коллега ваш процент просил с этого, потому что сам бы вагон наркоты не реализовал. Прикалывается, походу, шутник хренов. А ты что ему сказал? Спросил я. После такого щедрого предложения, что чекиста сдать не западло, Артур заулыбался. Да и с наркотой я не связываюсь. А про оружие? Про какое оружие, Мирон? Ты в курсе? Он повернулся к нему. Да вообще без понятия, Артур, тот развел руками. Менты совсем уже не знают, чем заняться. Какие-то вагоны, оружие. Бандитов бы лучше ловили, на улице ночью пройти невозможно. Опять всю ночь стреляли сегодня. Вот-вот, Артур закивал. Сами не работают, а на нас все глухари свешали, оружие какое-то придумали. Нет его у нас, и на складах нет. Хотя а ты давно был на старой лесопилке, он снова посмотрел на Мирона. Чё там, интересно, творится, а чего мне там делать? Мирон сделал вид, что удивился вопросу. Это же не наша земля, чужая, мне вообще дела нет, кто туда что привозит и увозит. Да и вообще, я уже в области доски купил, дачу буду строить. Там хорошие пришли, листвянка. Листвянка это хорошо, сказал я. Вот он, их выбор. Разыграли сцену, но при этом отдали нам оружие, сделав вид, что сами не при делах. Нам же лучше. Но вот один намек Артура мне не понравился, да и отцу тоже. А я вот кирпич купил. Артур подтянул к себе новый шампур. Красный такой, немецкий. Отгрохаю себе домик за городом, давно хочу. И может, проговорил отец, даже пожить в нем еще успеешь. Мы вышли, и отец аж скрипнул зубами на выходе. Кепкин, гад, я так и думал, тихо сказал он. Это его Артур нам сдал. Чекиста сдать не западло, говорит. Вот чё Кепкин за пушками так охотился. Не выслужиться хотел, а чтобы самому их захапать. Он же поэтому в курсе был, ну точно с боцманом в доле состоял. А тот помер, и Кепкин искать начал, где пропажа, чтобы раньше нас и москвичей найти. Вот, все сходится. А он мог нас заказать? Спросил я. Сегодня ночью? Вполне. Чтобы не мешались. За ним я чего только не замечал. Мог, да, меня заказать, чтобы я ящики эти не нашел раньше него и не обосрал ему всю малину. А тебя, чтобы с чеченом больше не говорил. Сам бы все решил, а потом наркоту бы через братву реализовал. Вот хитрый, гад. Надо бы его на готовом взять. А то коллеги нам не поверят, а Артур этот показания не даст. Сам знаешь, вот как все вышло. Разобрались мы с черными риэлторами, но все это время рядом была и другая угроза. Можно подумать, будто это хитрый план, избавиться от отца, а заодно и от меня, чтобы я тут больше никуда не лез, меняя судьбы и спасая жизни, не мешал бабочке. Забавная мысль, но угрозу надо устранить в любом случае. Так, надо подумать. Кепкин же все просил, чтобы я ему подсказывал о ходе дела, я задумался. Вот я и подскажу, а дальше, дело техники. Глава 9. Визитка Кепкина у меня была, он давал мне ее еще раньше. На белой карточке был указан рабочий номер вспышника и пейджер, а номер мобилы дописан уже снизу, ручкой. Надо бы тоже завести себе визитки, сейчас они у многих есть, и их не выбрасывают, едва получив, как какой-то мусор. Ну а пока я достал свой кирпич и набрал номер. Да, Пашка, вскоре услышал я голос Кепкина. Как вы там с батей? Я уже слышал, что какая-то падла в вас стреляла. Ух, поймал бы гадов, живо бы раскололись. Так и представил себе, как улыбается эта хитрая жопа. И ведь даже не слышно в голосе, что это он нас и заказал. Пронесло, Владимир Сергеевич, сказал я. Вот и хорошо, а ты чё звонишь? Хочешь, чтобы я нашел гада, кто по вашу душу этих обалдуев отправил? Ну, это сложно, конечно, но я поспрашаю стукачков своих. Буду благодарен, произнес я. А вообще звоню-то по другому вопросу. Мы нашли груз. Судя по звуку, от неожиданности он будто резко выпрямился и обо что-то стукнулся головой. «Ща, я в гараже, тачку чиню», — раздался его сдавленный голос. Башкой об капот треснулся. «Погоди, выйду нет, давай лучше встретимся. Тебя где забрать? У вас в конторе подожду». «Нет», — тут же запротестовал он. «Давай лучше сам заеду». И последние сомнения у меня улетучились. Не хочет, чтобы новость узнал кто-то еще. Местное отделение ФСБ размещалось на 5-м этаже здания, в которое посадили целую кучу организаций, и военную прокуратуру, и начальство ГАИ, и что-то еще. И там московские коллеги Кепкина устроили себе штаб, и, конечно, они там все услышат. «У паспортного стола тогда буду», — сказал я и отключился. Я убрал телефон в куртку, чувствуя, какой вес ношу на себе сегодня, и бронежилет, и батин кедр, закрепленный за руэп, который я таскал в кожаной папке, и баллончик черемухи в кармане на всякий случай. Но все и вправду может пригодиться. А паспортный стол я назвал на случай, если Кепкин распознает засаду и отправит киллеров. У паспортного всегда торчат псники, там никто не рискнет напасть. Приехал Кепкин быстро, даже толком не умылся. На щеке виден след грязи, да и рукав пиджака, который он наскоро накинул поверх футболки, в чем-то измазан. «Да глохнет», — пожаловался он, показав на свою «Волгу». «Вот отгул взял и разбирался, да тут ты звонишь». Батя говорил, что в области у Кепкина есть машина получше, иномарка, джип, правда, модель не знал. Возможно, он хотел срубить долю с этого дела на оружие и свалить на пенсию по выслуге. «Помощь», — я кивнул на машину. «Знаю пару человек, сделаю так, что как новенькая будет. Да у меня есть мастера знакомые». Кепкин отмахнулся с раздражением, что я не завожу разговор на нужную тему. «Можно вообще в область съездить, где колония находится. Туда много кто тачки возит. Заезжают на территорию, зэки ремонтируют, все организовано и стоит недорого. Да потом», — выкрикнул он, — «где груз-то?» «Покажу», — сказал я. Он аж вскипел, но я не уступил и поехал показывать дорогу на лесопилку. Рядом с городом их вообще-то две, но нужная нам закрылась в начале 90-х, а после пожара. Тогда как раз были разборки встающего на ноги универмага с техникой, другой бандой. Техника поначалу побеждала, но когда Кросс стал паханов универмаговских, он живо размотал конкурентов. А эту лесопилку сожгли по ходу дела, но складские помещения уцелели, а в грязи после осенних дождей видны недавние следы грузовиков. На воротах висел новенький навесной замок. Кепкин подошел ближе и присмотрелся. «Китайское говно», — с видом знатока хмыкнул он, вернулся к машине и достал из багажника два больших гаечных ключа. Ими Кепкин и сломал замок, подсунул ключи под скобы, упер их друг в друга и давай давить. Стальная скоба уцелела, а вот хилый корпус китайского замка не выдержал, от него сразу отломился кусок. «Говорю же, Китай», — повторил он, — «я все это время стоял в стороне, на всякий случай, а то вдруг он решит меня стрельнуть, мало ли, поэтому и не говорил ему заранее, куда ехать, вдруг у него есть сообщники, которые меня встретили бы, с ним только так, все быстро и на ходу». Кепкин зашел внутри, наступив во что-то, матюгнулся, но вскоре присвистнул. «Хрена тут арсенал», — раздался его довольный голос. «А батя твой в курсе, что ты прознал про этот схрон?» «Нет, его в область вызвали срочно», — ответил я, как и договаривались с отцом. «Отчитываться по стрельбе этой, там же жмур, и по другим вопросам». «И молчат, говоришь, молчат, не колятся. Хитрый их кто-то нанял, хоть бы прозвище сказали, но молчат». «Ну ничего, на каждую хитровую жопу найдется свой хитровый болт с резьбой», — он засмеялся. «Найду этих перцев, не сомневайся». «И не сомневаюсь». Раздался треск, это он вскрыл ящик и снова присвистнул. «А ящиков тут немало, я и сам, прямо говоря, был впечатлен. И похоже, в первой моей жизни все это отправилось в Чечню, обостряя многочисленные конфликты во время борьбы за власть между боевиками, а потом обратилась против наших пацанов во время Второй войны. Нет уж, хотя бы этот груз туда не попадет». «Слушай», — Кепкин вышел со склада, вытирая руки тряпкой, — «надо дальше, надо гнуть этого террориста. Но не как вы там у себя в ментуре привыкли, а по-нашему, как меня в КГБ учили. Надо выманить у султана тот вагон, чтобы вышел со станции нам в руки. А чтобы вагон он нам сдал, надо ему пушки показать. Вот тогда он позвонит кому надо, и вагончик мы тот накроем, слово тебе даю». «Раз надо, значит, надо», — я закивал. «Вам виднее, Владимир Сергеевич, вы же человек опытный, бывалый. А мне-то, лишь бы злодея наказали». Я снова разыграл карту молодого и зеленого сотрудника, каким мог казаться с виду. «Накажут», — он снова клюнул на грубую лесть и заулыбался. «Всех накажут, это уж точно. Ну а наша схема продолжала действовать. Так ведь это, я сделал вид, что что-то вспомнил. Так ведь чечена пасут на том жилье. Там сегодня наши мужики пасут, не столичные перцы». Кепкин полез за мобилой. «Сейчас скажу им, чтобы ехали за речку, смотреть, что там Артур мутит. А мало людей у нас, Пашка, не хватает. Но ничего, ничего, все путем будет. Как там в рекламе было? Будь счастлив, Пашка, ха-ха. Поехали». «А что насчет вас, скажем ему?» — спросил я. «Он же вас не знает. Скажи, что я из банды Кросса, а я уж что-нибудь придумаю сам. Вообще, я с ним говорил разок, там, у гостиницы, крутился там, так что договорюсь». «Да не просто Кепкин там крутился, султан же как-то получил тогда оружие и кинжал, наверняка они уже плотно познакомились. Но сейчас меня везет, а не едет туда сам, чтобы особо не портить легенду, что я занимаюсь вагонами, а то султан начнет задавать лишние вопросы, и все посыпется. Короче, крутился Кепкин как мог, чтоб получить свой вагон наркоты. Наверняка сейчас будет искать, кто в братве все это реализует в городе. Гад же он. И что плохо, сделка-то может продолжиться, туда пойдет оружие, а назад – дурь. Вот чего Кепкин такой довольный, ждет кучу бабла с этой схемы. Он и правда снял пост наблюдения, приказав коллегам уехать, а после повесил на ворота свой замок, старый советский, толстый и тяжелый, этот хрен сломаешь. Наконец, мы направились по месту пребывания султана, куда я его спрятал и где когда-то залег на дно покойный Ганс. Надеюсь, султан там не околел в подполье, пока меня не было, а ловушка закрывалась. Пока мы ездим, все будет подготовлено, у бати своя часть плана. Грязный и исхудавший султан щурил глаза, когда выбрался на свет. Он нашел в доме вещи покойного Ганса и напялил на себя турецкий свитер с узором и ярко-фиолетовые спортивные штаны, в которые заправил свитер по моде этих лет, а на ногах у него были дорогие кожаные туфли с тупым носком. «Чё так долго?» – грубо спросил он. В руках он держал полотенце, за которым явно что-то прятал. «Вряд ли султан нашел в доме Ганса оружие, мы все там тогда перевернули, а тот ТТ из сауны я не дал забрать боевику. А, вот оно что, это тот самодельный кинжал, который султан захватил с собой из сауны. Совсем не может без оружия. В городе ночью заложников захватывали», — пояснил я, начиная играть роль. «Теперь вообще дела встали, менты всех шмонают, оборзели, гады. Но мы свои дела делаем», — вперед вышел Кепкин. Султан даже не дернулся. «Ну точно, они общались в гостинице, но вряд ли осторожный чекист тогда сразу перешел к делу, а султан ему что-то рассказал. Знать бы, о чем они договаривались. Все-таки почти наверняка дело ограничивалось намеками, а не конкретикой. Ну и ствол он ему подогнал. «Ты, значит?» – пробормотал султан. «Это как раз человек, близкий к кроссу». Я хихикнул блеющим смехом гопника, совсем вживаясь в роль. «Кепарь, погоняло. Слыхал? Решили мы все по-бырому сделать. А чего тянуть?» – отрезал Кепкин приблотенным голосом. «Тебе нужен наш груз, нам нужен твой груз. В городе комитетчики повсюду, так что тянуть нельзя. Чем раньше, тем лучше. Давай глянешь, и сразу обсудим уже на месте все детали. Мне-то две роли надо играть, мелкого криминального дельца для султана, а еще туповатого молодого опера для Кепкина. Но пока что вполне меня получалось, ведь султан кивнул. Пушку мне еще надо», он глянул на Кепкина. «Ту потерял, надо другую. Будут тебе пушки. Садись давай, времени мало. В городе неспокойно, и патрулей ППС с ГАИ действительно было больше обычного. Но машину Кепкина, похоже, знали, потому что нас никто не трогал. Сам Кепкин все время звонил куда-то. «Меркуха, здорово», — сказал он, наконец дозвонившись. «Дуй-ка к лесопилке прямо сейчас, дело одно есть. Срочно, срочно, кому говорят, живо туда. Так, вот ты и попался». Именно эту кличку называли киллеры, но Кепкину я об этом не говорил. «Так что пусть отправляет туда, кого хочет, у нас уже все схвачено. Даже если Меркуха и вправду приедет туда для того, чтобы завалить меня, ничего у него не выйдет». Доехали до точки быстро. У лесопилки, как раз у склада, стояла девятка грязно-белого цвета. Рядом с ней крутился какой-то мутный мужик в спортивном костюме и кожанке, коротко стриженный под машинку. На макушке уже видна намечающаяся лысина. Он пританцовывал от холода, держа руки в карманах. «Мой человек это», — пояснил Кепкин султану, «по мелким поручениям всяким бегает. Ты мне стволы покажи», — отозвался тот, глядя в окно на склад, «а то мусора на хвосте, чую я этих шакалов. Долго я тут провозился, слишком долго. Еще немного, и груз тот увезут, если я на связь не выйду». Но его мрачное настроение испарилось, когда он зашел на склад. «Я в этой жизни жажду только мира», — процитировал он, как любил, и заглянул в открытый ящик. Достал автомат, умеючи проверил затвор, ствол и довольно подсокал языком, а потом повернулся ко мне. «Ну что, брат, вижу, не обманул. Это надо погрузить и отправить нам, а взамен принять другой вагон». «Да все будет», — заверил я. «У меня человечек там есть, осмотрит вагон, примет, цифры нарисует, какие надо. Договоримся, выпустит его в дорогу. А здесь, только погрузить надо, и все пучком. Дай телефон, брат, звонок сделаю и займемся этим. Мы тут долго можем работать», — султан заулыбался. «Всерьез, годами. А это, только первая партия». Я дал ему мобильник, он набрал номер по памяти и долго ждал ответа. Потом начал говорить с собеседником на чеченском, я разобрал только «салам алейкум». После он передал трубу мне. «Поговори с ним, брат», — сказал султан, широко улыбаясь. «Все детали можно с ним утрясти будет». Я взял трубку. Некто грубым мужским голосом представился Азаматом, продиктовал мне номер и адрес, чтобы мой человек встретился и поговорил с ним, тогда и вагон он якобы покажет, в котором груз, и со всем остальным поможет. Тем лучше. Этим уже будет заниматься ФСБ, пусть хитрят они дальше. Мы же нашли оружие, нашли сообщника султана здесь, а султан выдал мне своего человека там. Осталось немного, оформить это все правильным образом. Пока я говорил по телефону, заметил, с каким выражением лица Кепкин что-то говорил Меркухе. Наверняка распорядился, чтобы избавиться от меня, когда все расскажу. Ну, пусть попробует. Султан скрылся в гараже, а Кепкин и Меркуха подошли ко мне ближе. Тот все еще держал руки в карманах. «Вот, я все записал», я протянул Кепкину вырванный из блокнота лист. «Телефонные контакты». «Все, хвалю, далеко пойдешь», он заулыбался и положил руку мне на плечо. Бронежилет явно не почувствовал, а то бы отреагировал. «Слушай, подсоби Меркухе немного, там, за складом, он покажет, подскажет, что надо сделать». «Да не вопрос», отозвался я. Хмырь, держащий руки в карманах, типичной блатной походочкой приблизился ко мне, жуя жвачку. «Ну точно, решили меня валить, суки. Раз данные добыты, то я уже не нужен, и более того, опасен. Погнали», я усмехнулся и показал за склад. «Чё там, сложное чё-то?» «Да не, ща сразу сделаем. Вон, смотри». Мы зашли за угол, и он показал мне на кусок отломанной палеты левой рукой, а правую так и держал в кармане. Но я услышал тихий щелчок, выкидуха у него там, похоже. «Надо вот эту хреновину», начал он и вдруг показал мне за спину. «Смотри, а это кто?» Я только сделал вид, что собрался повернуться, но тут же резко, словно скрученная пружина, вернулся в исходное положение и что есть силы врезал ему по сапатке. «Хрусь!» Это затрещал его нос. Бандит хрюкнул, но не упал, отпрянул, сматерился и снова замахнулся ножом, но целился уже не в горло, а в печень. «Хорошо, что я надел бронежилет. Китайский выкидной ножик на такое не рассчитан, кончик увяз в кевларе, а хлипкий фиксатор не выдержал, и клинок захлопнулся на пальцах Меркухи. Он взревел тонким и громким голосом, почти как женщина, а я врезал ему еще раз, и еще, пока он не упал, но дальше бить не пришлось, а прибежавший на шум Кепкин и вовсе не успел ничего сделать, лежать. Раздался крик, а следом раздались два выстрела, полили пока что в небо. Сидящие в засаде мужики в масках прибежали сразу, роняя всех на землю. Меня тоже положили, но я не в обиде, инструкции у них такие, да и меня, можно сказать, положили аккуратно, не добавив прикладом по голове или сапогом по ребрам. Да и уже скоро рядом стоял турок, протягивая руку. Я поднялся, он помог мне отряхнуть куртку, а вот скулящему от боли Меркухе с окровавленными пальцами никто не помогал. Хорошо еще, что ножик, дерьмо китайское. Будь это дорогой нож из хорошей стали, пальцы бы отчекало напрочь. Впрочем, хороший нож бы и не закрылся. Кепкин сидел в песке с разбитым носом. Дурак, полез за корочкой, а в таких ситуациях вообще могут стрельнуть, но ему просто врезали. А подошедший Николай, старший оперативной группы ФСБ, посмотрел на коллегу со злостью, огляделся и добавил еще раз кулаком. «Уведи эту падаль», — приказал он злющим голосом. «Ах ты, гад», — подал голос Султан, смотря на меня с земли. «Мент ты поганый, мусор ты, падла, чё-то не работает твоя чуйка-то», — с усмешкой сказал я. «Вот это чекист был, а я мент. Ну что, учуял, Султан? Зря смеешься», — проговорил он, скаля зубы. «Жизнь нам не сахар, а смерть нам не чай, как говорится. Я-то отмажусь, ваши суды гнилые за бабки любого отпустит, даже Чикатило. Меня выпустит, и я за тобой вернусь, падла, и я убери, убери». Он так дернулся назад, что держащим его оперативникам в масках пришлось крепко ему врезать, чтобы не вырывался. А это всего лишь вышел из засады отец, держащий на поводке Сан Саныча. Съездил ко мне домой покормить пса, да решил взять с собой, а попутно собрал засаду на точку, убедив Николая довериться нам, а не Кепкину. Ну а ведь не зря говорят, что собаки плохих людей чуют. Сан Саныч тут же обратил внимание на Султана и глухо заворчал, а тот все дергался и вырывался так, что его едва могли удержать. Ну и зверюга, отец покачал головой. Ну что, коллеги, все, поймали всех на горячем, а мог бы сразу сказать, где стволы, недовольно проговорил Николай, не пришлось бы спектакль устраивать. Хотя Кепкин бы тогда, гад, отмазался бы, точно. Ох ты ж, ну и гад, он подошел к задержанному коллеге. Ну чё ты не свалил к частникам в свое время, не опозорился бы на старости лет. Тот только бурчал в ответ, но не слишком громко, опасаясь, что кто-то еще его стукнет. Ладно, Николай достал сигареты и протянул мне. Я покачал головой. Дальше разберемся. Придем там к этому типу, заберем посылочку его. А это, он показал на ящики с оружием. А это туда не уйдет. Хоть что-то поймали, не дали уйти. Надо же с чего-то начинать, сказал я, но отвлекся, заметив кое-что в траве. Это же к делу не приобщить. Я подобрал кинжал Султана и стер с клинка налипшую землю. Так что давайте-ка сделаем вид, что его не было. Че добру пропадать, а у меня знакомый есть, он за такой кинжал поляну сразу накроет. Ладно, Николай хмыкнул. Поляну-то все равно скоро накрывать. Но у него зазвонил телефон, и он принялся с кем-то ругаться. А я огляделся по сторонам. Ну, плодотворные у меня вышли дни, не зря остался в городе. Закрыл Сирию, нашел тех, кто покушался на нас с отцом, да и вообще неплохо поработал. Правда, был нюанс, начальство теперь в курсе, что все это время я был здесь, а не в области. Ох и устроят они. Пашка, в кабинет влетел Устинов. Держи, вчера получку дали, все до копейки за тебя взял. Он протянул мне купюры и несколько 100-рублевых монет, я убрал все в кошелек. Получка за все 2 месяца, неплохо. Правда, когда дадут в следующий раз, неизвестно. Вовремя могли и не дать. Батя вчера при мне купил сигареты, днем, в том самом киоске, где когда-то, в первую мою жизнь, его и застрелили. В какой-то момент он явно почувствовал себя неуютно, я видел такую реакцию у тех людей, кто должен был умереть, но не умер. Вскоре он пришел в себя и вел себя как обычно. Ну, в этот раз мы победили, а в следующий, если он будет, разберусь точно. Я тогда после сигарет повел отца поесть пельмени в забегаловке у Федюнина, который тоже избежал судьбы наемного убийцы. Да и эта суета в кафешке его устраивала. А сегодня у меня первый рабочий день после возвращения с реабилитации, и начальство уже потирало руки, ожидая, как разделается со мной. «Васька», — с подозрением произнес Руслан Сафин, глядя на него из-под лобья. «Тут бухгалтерши бегали, тебя искали, обещали ноги из жопы вырвать. А за что?» — удивился Устинов. «А кто-то им в кабинет мышь посадил, а когда они все убежали, зашел и съел у них печенье. Ну, чё с них взять, дуры?» Василий Иванович отмахнулся. «Придумают тоже. А-а», вспомнил. «Это же реклама такая по ящику была. Там парень бабам в комнату посадил мышь, а когда они убежали, все у них сожрал. Ну смотри сам», Сафин покачал головой и вышел. «И чё тут смотреть?» Устинов посмотрел ему вслед. «Чудной он какой-то сегодня». «Толя», он повернулся к нему и протянул печеньку. «А ты же не женился еще?» «Нет», с удивлением произнес Толя. «Так дают?» Василий Иванович громко заржал. «Тогда не подойдешь. О, Андрюха, вот, унеси сыну своему питомца». Пока вошедший в кабинет якут с недоумением смотрел на друга, Устинов подошел к висящей на стене куртке и осторожно достал из кармана маленькую белую мышь. «А то у нас же все не женатики, один ты семейный». «Хорошо, благодарю», якут бережно посадил мышку в руки и осмотрел на свету. «Отдам тогда сегодня. Там, короче», он поднял голову и оглядел нас, «Пегасов ходит, собирает всех на собрание, и тебя в первую очередь спрашивал». Филиппов глянул на меня. «Я сказал, что тебя не видел, но сам понимаешь, все равно найдет. А че прятаться?» – проговорил я. «Пошли, это при всех они хотят меня прополоскать?» Похоже, так и было. Тем более, вчера в очередной раз приезжал Суходольский и с главкой портил руководству кровь. Вот начальство и решило устроить показательную порку. Но чего тянуть, надо идти. Когда мы пришли в актовый зал, он уже был забит почти полностью, загнали туда всех, кто только нашелся в ГОФТ. На сцене стоял довольный Пегасов, мрачный Шухов и, как всегда, красный Федорчук. Снова давление, прям при всем параде. «Васильев», с хитрым видом проговорил Шухов, заметив меня. «Ну чего ты там встал? Иди-ка сюда, говорить с тобой будем, как ты на реабилитации ездишь». «Не пуха», пожелал мне Толик. Я поднялся на сцену и оглядел всех. Отец уехал в область, так что с РУАП никого не было, зато все наши на месте, как и большая часть Угра. Все смотрели на меня. «Ну иди сюда», подозвал меня Федорчук и переглянулся с остальными. «Чё ты там встал, как не родной?» «Так вот я, на месте же», я удивился и сделал еще пару шагов к ним. «Ладно, тогда вот», начальник ГОФТ откашлялся, отпил воды из стакана, стоящего на столе в президиуме, вышел из-за стола, спустился с приступка, держа в широкой руке что-то небольшое. Я не сразу понял, что это, но тут начальник кадров, который тоже сидел в президиуме, стал торжественно зачитывать приказ по личному составу, и там прозвучала моя фамилия. Но я не слушал, потому что уже разглядел то, что протягивал мне с довольной улыбкой начальник ГОФТ. И от этого по телу разбежались мурашки. Много раз я проходил эту процедуру, но всегда радовался, как ребенок. «Держи, Васильев», — сказал Федорчук и вручил мне погоны с 3 звездочками. «Накрывай поляну, товарищ старший лейтенант, отмечать твое внеочередное звание. Служу России», — отчеканил я, приняв старлейские погоны. В зале раздались аплодисменты. Глава 10. Несколько недель спустя, 5 ноября 1996, в кабинете у нас стало тесно после того, как неделю назад сюда поставили новый стол, уже не протолкнуться. Я повесил кожанку в шкаф, перед этим стряхнув снежинки с мехового воротника, и пошел на свое место. Едва протиснулся между столами Якута и Устинова, поздоровавшись с ними по пути, похлопал по плечу Толика, который возился с Видиком, стоящим перед ним, и сел за стол. «Ну что там опять в мире творится?» – тихо спросил Василий Иванович, услышав музыкальную заставку на радио. «Много новостей слушаешь, Васька?» – пробурчал Якут, что-то записывая на листе бумаги. «Расстраиваешься потом. А как тут не расстроиться, Андрюха? Столько всего происходит. Так ты когда расстроишься, бухаешь как не в себя. Хорош уже. В новостях рассказали о том, что в Америке проходят выборы президента, выбирают между идущим на второй срок Биллом Клинтоном и сенатором Бобом Дулом, а следом пришло срочное известие, что Борису Ельцину уже проведена операция на сердце. Его обязанности исполнял Черномырдин, а закончился выпуск напоминанием о новом указе, по которому с этого года 7 ноября будет отмечаться День Согласия и Примирения, а не годовщина Октябрьской революции. Впрочем, это все еще выходной день, на 4 ноября, как я помнил, праздник перенесут не скоро. Вот так, расстроенным тоном произнес Устинов, прослушав выпуск до конца, не приходя в сознание после операции президент Ельцин приступил к исполнению рабочих обязанностей. Эх, а я отметить так хотел. А хорошо, что я услышал новости, а то все гадал, когда случится одна вещь. Зато теперь вспомнил все точно. Я уселся поудобнее на затертый венский стул, повернулся к календарю, висящему на стене, и обвел ручкой дату, 20 ноября 1996 года. Именно тогда мы нашли первую жертву верхнереченского душителя. Да, тогда все и случилось, как раз получку давали, и в новостях как раз говорили про недавние выборы и операцию Ельцина на сердце, вот цепочка в голове и сложилась. Нужно вспомнить как можно больше. Точно, сам маньяк и серийный убийца как раз должен был откинуться с зоны, где он сидел за изнасилование, петухом. Надо бы к нему наведаться в ближайшие дни. И никакого праздника, с намеком сказал Устинов, повернувшись к только что вошедшему в кабинет новичку. Даже, Витька, слыхал новость, 7 ноября отменили. А, Орлов замер на пороге. Да не слышал. Вот, понимаешь, Витька, Василий Иванович хитро посмотрел на Якута и курящего у окна Софина. Праздник раньше праздновали, а сейчас его больше нет. Хороший такой праздник был. Обычно в этот день душа так и просит. Но раз его нет, мы же сами все организовать можем. Да, пока Орлов пучил глаза, не понимая, что от него хочет старый опер, Устинов продолжил. Ну ты че, ты же умный парень. Вот до Нового года еще долго, а Дед Мороз уже здесь. А, проставиться надо, догадался Орлов. Так это мы с радостью, вечерком. Вот это разговор. Устинов поднялся и потянулся, потирая спину. А то мы с мужиками думаем, будто ты с нами работать не хочешь. Витя Орлов все эти дни ходил как в тумане, явно не понимал, что делать, но в работу понемногу втягивался. Взяли его именно к нам в отделение, потому что утяжей людей не хватало сильно, тем более, что Устинов и Филиппов в любой момент могут уйти на пенсию по выслуге. Взяли Орлова опером, название в представлении направили, первое офицерское всегда через Москву присваивать нужно, обкатается пару месяцев и станет полноценным опером. А пока он ходил хвостиком за нами и постигал нашу мудреную работу, но вникал хорошо, старался. Я сам, глядя на него, уже с трудом вспоминал, что когда-то, в первую жизнь, он был бандитом и матерым главой ОПГ. Вот как все изменилось. Его парни тоже не стали бандитами чьей-то пехотой, быками, а устраивались на работу. Кто в локомотивное депо, кто в частную охрану, как раз открылась пара фирм, пару человек даже взяли в ППС, так что ОПГ Орловские уже не появятся. Зато старые банды никуда не делись, все три основные группировки живут и здравствуют, и им в городе по-прежнему тесно. Готово, Толик закрыл крышку Видика, затянул болтики отверткой и поправил челку. Провозился долго. Че, проверим, как кажет. Давай. Устинов оживился. Витька, ты парень крепкий, давай сходим на третий этаж. Там в старом отделении только телевизор изъятый стоит, себе поставим пока. Ну, молодых всегда гоняют, так что Орлов, как самый молодой опер в отделении, часто избирался для подобных поручений. Вскоре они вернулись, с собой принесли пузатый Сони вместе с пылью на экране. Толик ловко подключил провода, разобравшись с первого раза, и воткнул в видик кассету. На экране тут же появились бескрайнее зеленое поле, но созерцать природу не вышло. На этом поле две армии бежали навстречу друг другу, одна в доспехах, другая в шотландских клетчатых юбках. Вскоре они столкнулись, из глуховатых динамиков телевизора послышались яростные крики и звон железа. «Храброе сердце», — вспомнил я фильм, недавно ведь вышел. Как раз появился Мел Гибсон с лицом, перемазанным синей краской и кровью. Его персонаж, Уильям Уоллес, мастерски размахивал огромным мечом, с одного удара убивая очередного врага. «Надо сначала посмотреть», — Устинов уставился на экран, где лилась кровища, и развернул конфетку раковую шейку. «Ох, ну и дела, ох, ой, блин, а во, башку с одного удара. Толян, перемотай на начало, глянем целиком». «Так, это чё у вас тут?» — в кабинет заглянула голова Шухова. «Фильмы смотрите, опять хнёй страдаем, а работать-то кто будет? Мужики, опять ни хрена не делайте, опять мне за всех отдуваться. А кто тебе серию по налетам на киоске закрыл?» — с гордым видом спросил Устинов, показывая на якута. «А кто нашел насильника, который по подворотням на девок нападал?» Он кивнул на Толика и чуть повернулся ко мне. «И это я про Пашку молчу. Он тебе вообще показатели на год вперед сделал. И сам Васька нашел убийц сторожа в магазине», — добавил Софин и приоткрыл форточку. «Всех троих. Короче, Шухов, смущенный, что втык не удался, кашлянул. Моя тут с Китая вернулась. Андрюха», — он посмотрел на якута, — «твоему пацану коньки роликовые надо? Среди молодежи знаешь, как модно? Купи ему, пусть ездит. Зимой-то», — якут глянул в окно, — «несмотря на ноябрь, снаружи все было в снегу. Где он зимой-то будет кататься на роликах? Так лето настанет, вот и будет. Вот обычные коньки бы или лыжи привез. Другой разговор», — Филиппов задумался. «А то старые советские лыжи фиг найдешь уже, а в магазинах дорого. Сходили бы с ним в лес, на лыжах научил бы ходить». Шухов уже свалил, а якут все размышлял и через пару секунд бахнул ладонью об стол. «Он же эти лыжи летом и привезет. Зря я сказал. Витька, поехали», — тем временем позвал я. «Нам свидетеля по тому делу с ковром надо опросить, уже должен вернуться». «А, ну поехали», — неуверенно отозвался Орлов, отворачиваясь от экрана. «Дело с ковром не касалось пропажи или воровства, просто в ковер завернули тело и пытались вывести на кладбище, чтобы там и закопать. Правда, убийца был слишком пьяный, чтобы благополучно избавиться от трупа. Его вырубило прямо возле тела с лопатой в руках. Непонятно, что он собирался копать, земля-то в ноябре уже мерзлая. По дороге я хотел зайти к отцу, но его не было, кабинет вообще закрыт. В РУАП сейчас очень много работы, а сотрудников мало, потому что на место сидящего в СИЗО дяди Вити Иванова никого не нашлось, а еще один опер ушел на пенсию. Работы у них тоже вал, ведь война между Зареченскими и Универмаговскими продолжалась, хотя последний месяц-полтора она была какой-то уж больно велотекущей. Говорят, паханы, вроде бы как, собирались замеряться, потому что конфликт им обоим уже влетал в копеечку, но что Артур, что Кросс, хитрющие, на этих разборках давно собаку съели и вполне могут что-то планировать такое, о чем будет говорить весь город. Дежурный Ермолин на выходе строго посмотрел на меня через стекло. «Профукал петуха», — заявил он. «Такой петух был. А что случилось?» — спросил я, останавливаясь на месте. «Так говорю же, петух это был мощный», — с горечью воскликнул дежурный. «Всех петухов у меня побил, да тут на собаку давай рыпаться, а Мухтар-то у меня, мужик крутой, он этого петуха давай мять и в пасти носить, едва отобрал, ну а там башку пришлось рубить и на суп. А я говорил и тебе, и бате твоему, нечего тянуть. Ну, петухи, дело такое, своей смертью они не мрут», — заметил я. «Вот это точно», — он потянулся к телефону. «Машину тебе?» «Ага». Подвозил нас дядя Гриша, он уже стоял на улице, ковыряясь в движке милицейской шестерки. При виде нас он с силой захлопнул капот. «Посмотришь вокруг», — невнятно промычал он, — «так это ж ее твою мать, а потом подумаешь, да и ха со всем этим». «Вот так и есть, дядя Гриша, поехали». В машине уже было холодно, а печка, как водится, не работала, так что я застегнулся плотнее, чтобы не мерзнуть. Витя Орлов сел сзади, о чем-то думая. Наверняка о том, что в милиции все совсем не так, как он ожидал. Но ничего, втягивается, скоро освоится. Проехали мимо оптического завода, мимо рынка, мимо развалин завода по ремонту станков. Вот там маньяк Кощеев и оставит первую жертву уже через 2 недели.